совершенно беспомощным, обречен на смерть. И теперь он, прежде безбожник, в адском безумии презиравший заповеди церкви, теперь он громко взмолился Пресвятой Деве о помощи. И Небесная Богоматерь соблаговолела спасти его от смерти для того, чтобы он еще жил, узрел свои заблуждения и посвятил бы себя с благочестивой преданностью служению церкви. Этот юноша, кому посланница небес даровала столь великую милость, есть художник, создавший картину. Крейслер высказал аббату свое немалое удивление и заключил, что чудо, должно быть, произошло в новейшие времена. «И вы», — заметил кротко и ласково аббат, «и вы, дорогой мой Йоганнес, также придерживаетесь безрассудного мнения, будто врата небесной милости ныне закрыты, будто сострадание и милосердие в образе святого, к кому отчаянно взывает угнетенный человек, в великом страхе перед погибелью, более не странствует по земле, дабы явиться страждущему и принести ему мир и утешение. Поверьте мне, Йоганнес, никогда не прекращались чудеса, но человеческое око ослеплено греховным безбожием. Оно не может выдержать ни земного сияния небес, и оттого ему недоступно познание небесной благодати, когда она возвещает о себе видимым знамением. И все же, дорогой мой Йоганнес, самые дивные божественные чудеса случаются в сокровенной глубине человеческой души. И об этих чудесах всеми силами своими и должен возвещать человек словом, звуком и красками. Об этом-то и возвестил дивно монах, написавший это полотно, возвестил о чуде своего обращения. И именно так, Йоганнес, я говорю о вас, и это вырывается у меня из самого сердца, именно так возвещаете вы из сокровенных глубин вашей души могучими звуками о дивном чуде познания вечного, чистейшего света. И то, что вы в силах это сделать, разве не есть благостное чудо, явленное предвечным для вашего спасения? Крейслер почувствовал себя странно взволнованным словами аббата, и, что редко с ним бывало, проникся полной верой в свою внутреннюю творческую силу. Чувство блаженной отрады охватило его. Меж тем он не мог отвести взгляда от чудесной картины. И, как это часто бывает, особенно в таких случаях, когда увлеченные сильными световыми эффектами переднего или среднего плана, мы только потом открываем фигуры на темном заднем плане, Крейслер лишь теперь заметил фигуру человека в широком плаще, убегавшего через двери. Один из лучей сияния, окружавшего небесную царицу, падал на кинжал в руке человека и тем самым как бы изобличал в нем убийцу. Лицо его, повернутое к зрителю, было искажено выражением беспредельного ужаса. Крейслера будто молния поразила. В облике убийцы он узнал черты принца Гектора. Ему показалось, что и пробуждающегося к жизни юношу он уже где-то видел, хотя и очень мимолетно. Какой-то ему самому непонятный страх удержал его.